Василий Дмитриевич Поленов. О Василии Дмитриевиче Поленове, которого очень ценю и люблю как настоящего романтического художника, не могу не сказать хоть несколько слов. Я изредка его встречала в продолжении многих лет у наших родителей, иногда у Якунчиковых или в доме Савы Ивановича и Елизаветы Григорьевны Мамонтовых. Разговаривать мне с ним почти не пришлось, и вспоминаю о нем с большой симпатией лишь по впечатлению от его гармонической личности. Он происходил из очень культурной семьи, был исключительно хорошо воспитан. Помню, тетя Зина Якунчикова как-то летом в Введенском после обычного у них многолюдного обеда сказала нам, молодежи: «А вы все замечайте и учитесь, как Василий Дмитриевич себя держит, как просто и как внимательно ко всему окружающему. Обратите внимание, как красиво он чистит апельсин, как все, что он делает, эстетично». Тетя Зина сама была эстетом. Василий Дмитриевич был высокий, хорошо сложенный, держал прямо и свободно. Был лицом невероятно дурен, но обладал громадным шармом. Жил он много за границей, бывал у нас чрезвычайно редко. В галерее нашей сначала появилась его картина «Представление новобрачной», интриговавшая всю молодежь. Любовались мы и жалели этих трех девушек, очаровательных, запуганных и несчастных. Второй картиной было «Больное дитя». Это для меня одна из самых трогательных картин на свете. Молодая мать, а может быть старшая сестра, лицом и фигурой напоминает Марию Николаевну Климентову, которой в то время Василий Дмитриевич сильно был увлечен. Написаны эти обе большие картины так тонко, реально, сочно и колоритно, в скромной гамме красок. Ездил Василий Дмитриевич надолго в Палестину писать этюды для задуманной и впоследствии написанной громадной картины «Христос и грешница». Ряд палестинских этюдов висит в нашей галерее. Люблю очень идущего по берегу Тивериадского озера Христа. Сама картина не знаю, где находится. В ней мне нравилась гамма красок, многие типы, даже самого Христа, так не банально понятого. Я уже упоминала о том, что Поленов вместе с Репиным и Васнецовым расписывали церковь в Абрамцеве, имении Савы Ивановича Мамонтова в бывшем имении Аксакова под Ходьковым. В этой церкви Василий Дмитриевич венчался с Наташей Якунчиковой, боготворившей его до конца жизни. Поленовы жили в Москве, в старинном барском особнячке с колоннами, с садом. Помню дом и снаружи, и внутри, а в какой части города он стоял, вспомнить не могу. Две небольшие картины, написанные там, находятся также в нашей галерее. На одной изображен сад с двумя идущими женскими фигурами – бабушки и внучки, взрослые девицы в розовом платье. На другой чудесно написан светлый обширный двор, поросший зеленой травой. Налево забор и дом, вдали на солнце блестят купола приходской церкви. Это такая настоящая Москва, трогательная, полная поэзии прошлого. Сколько тепла! У Василия Дмитриевича и Наташи, такой милой, сердечной, культурной, было несколько детей. Сначала два мальчика, затем две девочки. Больше не могу вспомнить. Бывали мы у них с мамочкой очень редко, заезжали лишь днем, ненадолго. В Москве все как-то жили особняком, в семье, у каждого была своя яркая внутренняя жизнь, и видеться всем было прямо некогда. Помню, как потеряли Поленовы своего первенца Федю. Казалось, что Василий Дмитриевич этого горя не переживет. Вспоминаю сейчас, что как раз в то лето они жили в Жуковке, в красивом небольшом имении Набоковых, на высоком берегу Клязьмы, близ села Большего, в нескольких верстах от Куракина. Василий Дмитриевич, помню, целыми днями там работал на столярном станке по совету врача, чтобы механическое занятие могло его отвлечь и дать возможность хоть временно забывать свое неутешное горе. Это были последние встречи мои с Поленовыми. Я была уже замужем. Саша сын был тогда маленький. Саша муж только что принял профессорство в консерватории по просьбе Сергея Ивановича Танеева, только что принявшего на себя директорство. У меня родились ребенок за ребенком, у Наташи тоже. Мы случайно, но радостно встречались в доме дяди Савы Ивановича Мамонтова. Хорошо помню симпатичную и высококультурную сестру Поленова Елену Дмитриевну. Была она талантливым художником, сделала и поэтичные иллюстрации русских сказок, была верным другом Наташи.